Глава 40. Инвар. Утром после дня несостоявшейся свадьбы Инвар проснулся в отличном настроении. Несмотря на то, что он абсолютно не выспался, и несмотря на то, что ему предстоит еще трудный разговор с родителями и как-то надо будет минимизировать последствия неизбежного скандала, он пребывал в эйфории. Картины прекрасной обнаженной женщины в его объятиях, давно желанной, надо сказать, женщины, заставляли его улыбаться и чувствовать себя этаким котом, объевшимся сметаны. Он пощупал рукой рядом с собой и с сожалением отметил, что Асанны рядом нет. Вместо нее под рукой оказалась подушка. Только это заставило его, наконец, открыть глаза. Девушка явно давно сбежала. Ее одежда, которую он срывал и швырял куда-то, не глядя, исчезла. В гостиной тоже не оказалось ни девушки, ни ее вещей. Инвар вздохнул. Он надеялся еще утром поговорить с ней и уговорить остаться. Придется идти к покоям баронессы, чтобы найти Асанну. А он хотел бы избежать неприятных встреч с Инессой или ее родителями. На столике в гостиной стояла недопитая бутылка с вином, оставленная Миланой. Надо проверить, что там за гадость, которую они пили вчера с Осой. То, что там какая-нибудь гадость есть, он не сомневался. Милана просто так не принесла бы. Инвар достал из секретера артефакт, налил остатки вина в бокал и провел над ним артефактом. Выдохнул с облегчением. Ничего серьезного. То, что там не должно быть никаких ядов, он и не сомневался. Милана, конечно, дура, но не настолько ж. Он опасался, что в вине может оказаться что-нибудь, влияющее на волю человека. Например, какой-нибудь приворот. Но приворота не было. Был лишь не очень сильный афродизиак и небольшая доза зелья, воздействующего на желание человека, усиливающего влечение, например. Все-таки Милана дура, потому что раздражение и агрессию по отношению к неприятному человеку оно тоже усиливает. А именно эти чувства он испытывал к Милане. Дура или слишком хорошего о себе мнения. Зато стало понятно, почему у них с Асанной вчера так снесло крыши. Инвар подумал, что можно будет в дальнейшем время от времени практиковать употребление такого вина во время интимных встреч с его любимой монашкой. В разумных количествах, конечно. Уж больно эффект ему понравился. Да, с любимой монашкой. Он не приукрашивал, когда предлагал ей стать его любимой женщиной. Он чувствовал себя влюбленным, как мальчишка. Впрочем, и мальчишкой столь сильных чувств к женщине он не испытывал. Княжич оделся, выпил чашку принесенного служанкой кофе и отправился в свой рабочий кабинет. Необходимо было срочно отдать распоряжение секретарю, чтобы немедленно занялись поисками его недожены, которая, как оказалось, недоумерла. Нужно было как можно скорее расторгнуть этот недобрак. Возле кабинета его уже ждала девушка. «Дежавю какое-то», — подумал Инвар. Но, к счастью, это оказалось не Милана, а Зарина. К счастью для Миланы, конечно. «Мы с мужем сегодня уезжаем. Я хочу с тобой попрощаться», — сказала Зарина. Инвар вздохнул, но пропустил девушку в кабинет. В конце концов, у них было прошлое, которое просто так не перечеркнуть. И попрощаться надо по-человечески. Его, правда, несколько смущало платье, которое было на Зарине. Алое, струящееся волнами в пол, оно подчеркивало все изгибы фигуры, а декольте вообще мало что скрывало. «Ты знаешь, я всегда тебя любила и буду любить», — начала Зарина довольно пафосно. «Я готова принимать тебя всяким. Я готова мириться с твоей женой, с другими любовницами. Да я на все готова!» Дрожащий голос девушки сорвался на крик. Инвар поморщился. Кажется, зря он пошел на это прощание. «Инвар, прикажи моему мужу остаться!» Вдруг потребовала девушка. «Не понял», — удивился княжич. «Пусть он останется тут, в столице, во дворце. Я готова в любой момент выполнить любое твое желание. Только не отправляй меня так далеко». Зарина обвела его шею одной рукой, другой взяла его за яйца, поднялась на цыпочки и впилась поцелуем в его губы. Раньше, кстати, это работало. Столь откровенные действия любовницы довольно быстро приводили их в горизонтальное положение. Но сейчас... Сейчас у него было такое ощущение, будто вместо изысканного блюда ему подсунули что-то совершенно безвкусное и даже подгорелое. От такой наглости Инвар на несколько секунд даже оторопело застыл. Пока не дал себе мысленного тумака, убрал от себя руки девушки и не отодвинул ее от себя подальше. «Зарина, вы с мужем сегодня же покинете дворец, и больше я никогда не должен ни видеть, ни слышать тебя. Счастливой семейной жизни!» Он взял девушку за плечи, развернул лицом к двери и довольно грубо вытолкал упирающуюся бывшую любовницу из кабинета, дав распоряжение охранникам даже близко ее к нему не подпускать. Вскоре на рабочее место явился Ленечка, которому княжич выдал распоряжение, связанное с поиском его жены. Ему пришлось объяснить секретарю, как так получилось, что его сиятельство вдруг оказался женат, сам того не ожидая. Он уже собирался отправляться на поиски Асанны, как вдруг на магический переговорник на его столе пришло сообщение от его человека в доме Антонцева. Депеша гласила о том, что информатору удалось выяснить, что на завтра заговорщиками запланировано покушение на жизнь императора. «Ленечка, срочно вызывай графа Пинского. Мы немедленно уезжаем в резиденцию императора. Объяснение с Асанной придется пока отложить».